Глава третья. Пантеизм. Президенту Бонди представляется, будто все это сон. Марик с материнской заботливостью усаживает его в кресло и в мгновение ока извлекает откуда-то коньяк. «На, выпей немедленно», — бормочет он, трясущейся рукой, поднося Бонди коньячную рюмку. «Тебе тоже не сладко пришлось, а?» «Напротив», — вяло выговаривает президент. Язык с трудом повинуется ему. «Это было так прекрасно, дружище. Я будто парил в поднебесье или что-нибудь в этом роде». «Да-да», — подхватил Марик. «Именно это я и хотел сказать. Ты словно паришь в поднебесье или возносишься куда-то, а?» «Чрезвычайно приятное ощущение», — повторил пан Бонди. «По-моему, это и есть экстаз. Как будто там нечто божественное», — неуверенно подсказал Марик. «Может быть. Нет, не может, а наверняка, дружище. Я отродясь не бывал в церкви, Руда, но в подвале было как в церкви. Что это я там творил, скажи на милость?» «Молитвы», — с горечью признался Марик и снова принялся расхаживать взад-вперед по комнате. Президент Бонди в недоумении провел рукою по лысине. Странно. Да брось, неужто я молился? Слушай, а что там, что там в этом склепе так действует на человека?» «Карбюратор», — проворчал Марик, кусая губы. Лицо его в эту минуту еще больше осунулось и посерело. «Черт возьми», — удивился Бонди. «Как же это он, а?» Инженер молча пожал плечами, опустив голову. Он продолжал мерить шагами комнату. Г.Х. Бонди следил за ним взглядом, не в силах скрыть младенческого удивления. «Марик спятил», — сказал он себе. «Но черт возьми, что это в его подвале действительно находит на человека? Такое мучительное сладкое блаженство, такая неколебимая уверенность, такой восторг и такая всепоглощающая покорность Богу». Пан Бонди поднялся и снова наполнил рюмку коньяком. «Марик», — обратился он к инженеру, — «я знаю, что это такое». «Что ты знаешь?» — выпалил Марик и замер. «Что там в этом склепе?» «Это странное душевное состояние. Скорее всего, это какая-нибудь отрава, а?» «Разумеется, газ», — нервно расхохотался Марик. «Я сразу догадался», — похвастался повеселевший Бонди. «Значит, этот твой аппарат выделяет что-то, ну, вроде как озон, правильно? Или, вернее, какой-то отравляющий ядовитый газ. Стоит человеку подышать, и он того, малость не в себе под воздействием отравления, не так ли?» «Бесспорно, дружище, это не что иное, как отравляющий газ. Каким-то образом он выделяется при сгорании угля в этом, ну, в этом самом твоем карбюраторе. То ли светильный, то ли веселящий газ, или фосген. Словом, нечто вроде... Поэтому ты и установил там вентилятор. И поэтому сам спускаешься в подземелье только в противогазе. Разве я не прав? У тебя там черти что скапливается, Марик». «Если бы это был газ!» – взорвался Марик, потрясая в воздухе кулаками. «Видишь ли, Бонди, из-за этого я вынужден продать свой карбюратор. Иначе я просто не вынесу, не вынесу!» — выкрикивал он чуть ли не со слезами на глазах. «Я не предполагал, что мой карбюратор начнет вытворять такое, такое немыслимое непотребство. Ты вообрази, этакие коленца он выкидывает у меня с самого начала. И кто бы ни приблизился, все это чувствуют. Ты еще ничего не знаешь, Бонди, а мой дворник испытал это на собственной шкуре». «Бедняга!» — воскликнул пораженный пан президент. «Неужели скончался?» «Нет, он обратился!» — в отчаянии вскричал Марик. «Я признаюсь тебе, Бонди, у моего изобретения, у моего карбюратора, есть один чудовищный недостаток. Но ты купишь его или возьмешь даром, несмотря ни на что. Ты возьмешь его, Бонди, даже если из него посыплются черти. Тебе, Бонди, это безразлично, лишь бы сплошным потоком текли миллиарды. И они потекут в твои карманы, любезный. Мой карбюратор – эпохальное изобретение, но я уже не хочу иметь с ним ничего общего. У тебя не такая чуткая совесть, ты слышишь, Бонди? Миллиарды потекут к тебе, тысячи тысяч миллиардов. Но на твоей совести будет и страшное зло. Решайся. Нет уж, меня ты в это дело не впутывай, запротестовал Бонди. Если карбюратор вырабатывает отравляющие газы, власти запретят его использование, и всему придет конец. Ты ведь знаешь, с нашими ничтожными масштабами, вот в Америке... Какие там отравляющие газы? Вырвалось у Марика. Он вырабатывает нечто в тысячи раз более страшное. Запомни, Бонди, что я сейчас тебе скажу. Это выше человеческого понимания, но мошенничество здесь не на йоту. Так вот, в моем карбюраторе на самом деле материя сгорает дотла, от нее даже пепла не остается. Другими словами, мой карбюратор на самом деле расщепляет, испепеляет, разлагает материю на электроны. Он истребляет, перемалывает ее, не знаю уж, как еще сказать. Словом, он использует ее полностью. Ты и понятия не имеешь, как велика энергия, заключенная в атомах. Имея в запасе полцентнера угля, ты сможешь объехать на корабле вокруг света, залить электричеством Прагу, привести в движение Ристон, все, что пожелаешь. Чтобы отопить целую квартиру и приготовить пищу для большой семьи, тебе хватит уголька величиной с орешек. В конце концов обойдемся даже без угля. Просто добудем тепло из первого подвернувшегося под руку булыжника или из кома глины, обнаруженного возле дома. Любое количество материи скрывает в себе больше энергии, чем огромный паровой котел. Остается только ее выжать, только суметь сжечь ее без остатка. И я научился это делать, Бонди. Мой карбюратор сжигает ее. Согласись, Бонди, ради такого грандиозного успеха стоило трудиться 20 лет. Видишь ли, Руда, осторожно начал пан президент. Это поразительно, но я почему-то верю тебе. Честное слово, верю. Видишь ли, когда я стоял перед этим твоим карбюратором, я чувствовал, тут скрыто нечто великое, прямо потрясающее. Я бессилен побороть в себе это чувство, и я тебе верю. Там внизу, в этом склепе, ты скрываешь некую тайну. Тайну, которая перевернет весь мир. «Эх, Бонди!» — в смятении прошептал Марик. «Вот в том-то и загвоздка. Погоди, я тебе растолкую. Ты когда-нибудь читал Спинозу?» «Нет, никогда». «Я тоже прежде никогда не читал. А теперь, видишь, начинаю интересоваться такими вещами». В философии я ни шиша не смыслю. Для инженера это лес темный. Но что-то все-таки в ней есть. Ты ведь веришь в Бога? Я? Как тебе сказать, задумался Бонди. Я право не знаю. Бог, скорее всего, есть. Но где-то на другой планете. У нас нет. Куда там? Такие штучки, видно, не для нашего века. Да что бы он здесь делал, скажи на милость. Я в Бога не верю. Твердо признался Марик. «Не хочу в него верить. Я всегда был атеистом. Я верю в материю, прогресс и ни во что больше. Я человек науки, Бонди, а наука не может допустить существование Бога». «Для торговли, — заявил пан Бонди, — абсолютно безразлично, есть Бог или нет. Хочет быть, пусть себе будет, пожалуйста. Мы друг другу не помешаем». «Но с точки зрения науки, — строго возразил инженер, — это абсолютно исключено. Или он, или наука. Я не утверждаю, что Бога нет. Я утверждаю только, что он не должен быть, или, по крайней мере, не смеет, не должен проявляться. И я убежден, что наука постепенно, шаг за шагом, вытеснит Бога или хотя бы ограничит его влияние. Я убежден, что в этом высочайшее ее назначение. «Возможно», – невозмутимо промолвил пан президент. «Излагай дальше. А теперь представь себе, Бонди, что... Или нет, погоди. Сперва я задам тебе вопрос. Ты знаешь, что такое пантеизм?» «Это учение о том, что во всем сущем проявляется единый Бог или Абсолют, как тебе угодно. В человеке, в камне, в траве, в воде, повсюду. И знаешь, чему учит Спиноза? Что материальность – это лишь проявление или одна из сторон божественной субстанции, в то время как другая ее сторона – дух. А известно ли тебе, что утверждает Фехнер?» «Что-то не слыхал», – признался президент. Фехнер учит, что все без исключения обладает душой, что Бог одушевляет все сущее. А Лейбница ты читал? По Лейбницу материя состоит из частиц души, из монад, которые суть субстанция Бога. Что ты на это скажешь? Не знаю, что и сказать, растерялся Г.Х. Бонди. Я в этом не разбираюсь. Вот и я тоже не разбираюсь. Очень уж все это туманно. Но вообрази на мгновение, что в любой частице материи в самом деле разлит Бог, что он как бы замурован в ней. И стоит тебе разбить частицу вдребезги, как он вырвется наружу, словно дух из волшебной бутылки. Словно его спустят с привязи, и он выделится из материи, как светильный газ из угля. Спалишь один атом, и вот тебе подвал полон абсолюта. Просто диву даешься, так стремительно он распространяется. «Постой», — прервал Марика пан Бонди, — «повтори еще раз, но не спеша». «Представь себе», — повторил Марик, — «что любая материя содержит абсолют в плену. Назовем ее, к примеру, связанной, инертной энергией. Или еще проще, скажем, что Бог вездесущ. Он в любой материи и в любой ее частице. Так вот, представь себе, что ты начисто уничтожаешь какую-то часть материи. Уничтожаешь, на первый взгляд, совершенно без остатка. Но поскольку любая материя – это, собственно, материя плюс абсолют, тебе удается уничтожить только материю, а неистребимая часть ее, химически чистый, освобожденный, деятельный абсолют, остается. Остается неразложимый химически нематериальный резидиум, у которого нет ни линий спектра, ни атомного веса, ни химической валентности, ни подчинения закону Мариотта. Словом, никаких ни малейших свойств материи. И остаток этот есть чистый Бог. Химическое ничто, обладающее колоссальной силой воздействия. Поскольку это ничто эфемерно, на него не распространяются законы материи. Уж из одного этого вытекает, что химическое ничто проявляется сверхъестественно в виде чуда. Вывод этот напрашивается из простого предположения, что Бог присутствует в материи. Ты способен убедить себя, что он, допустим, разлит в ней? «Безусловно», — ответил Бонди. «Ну и что?» «Прекрасно», — заключил Марик и встал. «Так он на самом деле содержится в ней».